вы вернетесь завтра на мызу и возьмете с собой меня. — Чтобы она взяла тебя с собой, жалкий ублюдок! Обменыш! — закричала я. В английских народных сказках часто рассказывается о том, как эльфы похищают ребенка, подменив его уродцем-эльфом. Примечание редакции. — Поженит! То он сошел с ума или считает нас всех идиотами? И вы возомнили, что красивая молодая леди, что милая, здоровая и веселая девушка, свяжет себя с такой, как вы, полумертвой обезьяной? Вам ли мечтать, что хоть какая-нибудь девица, не то что Кэтрин Линтон, согласится избрать вас в мужья? Вас бы высечь за то, что вы заманили нас сюда своим подлым притворным нытьем. А еще нечего лупить на меня глаза. Да, я не побоюсь задать вам таску. И жестокую за ваше подлое предательство и глупую самонадеянность. Я его в самом деле слегка тряхнула, но это вызвало приступ кашля, и мальчишка по своему обычаю прибег к слезам и стонам, а Кэтрин принялась меня корить. «Остаться здесь на всю ночь?» «Нет», — сказала она, осторожно осматриваясь вокруг. «Эллин, я прожгу эту дверь, но выйду отсюда». И она приступила бы немедленно к выполнению своей угрозы, если бы Линтон не испугался опять за свою драгоценную особу. Он схватил ее своими слабыми руками, рыдая. — Ты не хочешь принять меня и спасти? Не хочешь, чтобы я жил на мызе? О, Кэтрин, дорогая, ты просто не вправе уйти и бросить меня. Ты должна подчиниться моему отцу. Должна. — Я должна подчиняться своему отцу, — ответила она, — и должна избавить его от мучительного ожидания. Остаться здесь на всю ночь. Что он подумает? Он, верно, уже в отчаянии. Я пробью выход из дому или прожгу. Успокойся. Тебе ничто не угрожает. Но если ты помешаешь мне... Линтон, я люблю отца больше, чем тебя. Смертельный ужас перед гневом Хитклифа вернул мальчику его трусливое красноречие. Кэтрин с ним чуть с ума не сошла. Все же она настаивала, что должна идти домой. И, в свою очередь, принялась уговаривать его, убеждать, чтобы он забыл свое себелюбивое страдание. Пока они спорили таким образом, вернулся наш тюремщик. — Ваши лошади убежали, — сказал он. — И... — Как Линтон? — Опять распустил нюни? — Что она тебе сделала? — Ну, ничего, ничего. Попрощайся и в кровать. Через месяц-другой ты твердой рукой, мой мальчик, отплатишь ей за ее теперешнее тиранство. Ты истомился по искренней любви. Больше тебе ничего на свете не надо. И Кэтрин Линтон пойдет за тебя. А теперь живо в кровать. Зила весь вечер не будет. Тебе придется раздеться самому. Ну-ну, не хнычь. Ступай к себе. Я к тебе даже не подойду, можешь не бояться. К счастью, ты действовал пока довольно успешно. Остальное я беру на себя. Он говорил это, придерживая дверь, чтобы сын мог пройти. И тот прошмыгнул точь-в-точь, как собачонка, подозревающая, что человек на пороге собирается дать ей пинка. Снова щелкнул ключ в замке. Хитклифф подошел к камину, у которого мы стояли молча, я и моя молодая госпожа. Кэтрин глянула и инстинктивно поднесла руку к щеке. Его близость оживила ощущение боли. Никто другой не мог бы всерьез рассердиться на это детское движение. Но он обругал ее и рявкнул. — Ого! Вы меня не боитесь? Значит, вы умеете скрывать свою храбрость. Вид у вас, черт возьми, достаточно испуганный. — Теперь я вас боюсь, — ответила она. — Потому что если я останусь тут, это будет большим горем для папы. А как я могу причинить ему горе, когда он... мистер Хитклифф, отпустите меня домой. Обещаю вам выйти замуж за Линтона. Я его люблю, и папа даст согласие. Почему вы силой принуждаете меня к тому, что я и без того готова сделать по доброй воле? — Пусть только попробует принудить вас, — закричала я. — У нас в стране есть правосудие. Есть еще, слава богу, хоть мы и живем в захолустье. Да за такое дело я на родного сына заявил бы властям. Это же разбой, за который священника потянули бы в суд. — Молчать! — рявкнул негодяй. Черт!